Часть пятая. Бездны небесные и земные. От перемены места жительства маги не меняются. Шутка с факультета алхимии. Глава первая. Вторая реинкарнация Биокина состоялась. Признаюсь, до встречи с Гийомом я колебался. Не хотелось оказаться персонажем книжки про безумного алхимика, решившего осчастливить человечество конструкцией из медных котелков и пропеллеров, собранных в дровяном сарае. Но если уж белый маг сумел овладеть некромантией, то черному решить проблемы дурацких бактерий расплюнуть. Ради великого дела пришлось купить дом удавленника целиком, благо запросили за него сущие гроши. После трех смертей там согласился бы жить только сумасшедший, ну или черный маг. Кстати, половицы в гостиной я менял сам. В смысле, с молотком в руках. Плотники к ним даже прикасаться не хотели. Хорошо, хоть материал согласились привезти. Интересно, что скажет Йохан, когда узнает о причинах ремонта? Вместе с моими компаньонами по новому проекту в Суэссен прикатил четвертушка. Ты-то чего сюда приперся? Ты же вроде автомобилями заняться хотел. Вид здешних грузовиков способен был вызвать у приличного алхимика инфаркт. «Не пошло!» — дернул плечом Рон и понизил голос. «Ты только никому не говори, хорошо? Помнишь, я с родичами поругался?» «Ну и?» «Мне друзья недавно шепнули, что мамаша хочет меня умалишенным объявить». Я оглядел четвертушку на предмет признака безумия. Волосы причесаны, слюни не текут, взгляд умеренно нахальный. «Да ну, ерунда какая! Ты дядьке своему сказал?» «Сказал. Он посоветовал мне исчезнуть на время. У моей маман специфические знакомства среди целителей. Так что может и получиться. Потом всю жизнь буду доказывать, что я не псих». «М-да. Оказывается, мои родственники еще не самый худший вариант. Но место ты все равно выбрал неудачное». «Боишься конкуренции?» — прищурился Рон. «Ни разу. У меня тут уже репутация, клиенты». «Ну-ну. За патент не беспокойся, я все сделал. Кстати, камуфляжем военные интересуются». С приездом новых обитателей большой дом сразу стал шумным и тесным. Первые три дня путешественники просто приходили в себя и делились со мной впечатлениями от поездки. «Я им что, эмпат-исповедник?» Четвертушка прикалывался над обилием пересадок. «К слову, мне пришлось делать на одну больше». Полок возмущался отсутствием сервиса. Он просто никогда не возил в багаже мотоцикл. Что до Йохана, то его повергли в шок сложные перемещения. Я даже не уверен, что при необходимости он смог бы найти дорогу назад. Белый притащил с собой кучу бидонов и аквариумов и до сих пор не осознал своего счастья. Ничто не потырили и не разбили. А по вечерам Полок слушал музыку на моем граммофоне. Вот когда я пожалел, что затянул с доставкой оборудования. Я отправил бы всех в сарай трудиться во благо, и дело с концом. Одна опись и распаковка такого количества барахла заняла бы неделю. Но деньги снова приходилось экономить. И отказаться от халявы я не смог. Тут сказалось мое знакомство с хлопководами. Они заказали для себя целый состав. И у них оставалось свободное место. За что расплачивался теперь собственной кровью? Ничего, еще пара дней. Все займутся делом и отцепятся наконец от меня. Шли дни. Новый проект набирал обороты. Да и география моих поездок по Суэцуну сильно расширилась. За хлопотами причина замены половиц в гостиной как-то забылась. В Редстоне я успел привыкнуть к тому, что мои начальники не ограничены в проявлении власти и при необходимости способны списать все. Это было ошибкой. Возвращение к реальности было жестким. Ко мне приехал Лимар, помощник Брайана, замещавший отсутствующего шефа, и притащил с собой старшего чистильщика с полным набором боевых амулетов. «Полковник Райк хочет с вами поговорить!» — прочирикал подлый тип и бодро ускакал к своему автомобилю, очевидно, не желая присутствовать при разговоре боевых магов. Я пытался осознать серьезность своих новых проблем. Черные просто так друг к другу в гости не ходят. «Зайдем в дом?» — предложил полковник. Держался он как-то слишком спокойно. Это мне не нравилось. И взгляд для чистильщика у него был слишком умный. Не к добру. Я сразу провел его в гостиную. Чего кота за хвост тянуть? Взгляд, скользь брошенный туда, где еще виднелось пятно от отсутствующего шкафа, сказал мне о причине визита все. Брайан раскололся. А мне казалось, что шеф умеет держать язык за зубами. Впрочем, общение с шорохом меняет человека. По себе знаю. А тут еще карантин. Осталось понять, почему Райк не привел с собой группу захвата. «Знаете новости?» — равнодушным тоном поинтересовался незваный гость. Руки полковник держал на виду и хвататься за источник вроде бы не спешил. «Какие?» «Большие боссы хотят устроить в вашем округе охоту на искусников. Тех самых, о которых ваш покойный друг успел доложить прессе». Меня передернуло. Про друга он, конечно, издевается, но ведь и не прикопаешься ни к чему. «Ну и?» «И мне не нужна под боком банда придурков, пытающихся найти кошку там, где ее нет. А я тут при чем?» «При том, что первым делом я отправлю запрос о причинах вашего иммунитета к шороху и особенностях поведения этой твари». Он мог не продолжать. Первым искусником, которого найдет озверевшая от отсутствия улик команда, буду я. И плевали они на особенности источника. Пауза затягивалась. Это была самооборона. «Раньше за такую самооборону на костре жгли!» — жестко оборвал Райк. «Считалось, что черный маг, вкусивший крови, не способен остановиться. Учитывая особенности нашей натуры, такой подход имел под собой основание. Но не сейчас, не со мной. Я пальцем бы не тронул этого придурка, если бы он не покусился на мой дом. Мой дом! Неужели все-таки Каштадар? Бегать по Краухарду с обвинением в убийстве — дело дохлое. У нас маньяков не любят». «Короче», — продолжил Райк, не дождавшись возражений, «Брайан видит только один выход — заставить покровителей Гийома замять это дело. Ваши с Ганом показания тут не помогут. Ты заинтересованное лицо. Он временно недееспособный. Аура в конференц-зале совпадает с отпечатком на костях. Но этого мало. Нужны материальные улики. И ты поможешь их добыть». «Как это?» «С твоих слов, трупов должно быть 10. Есть мнение, что 2 ритуала они провели прямо в шахте». «В шахте? На месте гибели сотен людей? В абсолютной темноте, которая не рассеивалась тысячелетиями? В аду? Я туда не полезу». «Полезешь», — усмехнулся чистильщик. «Ту челюсть Гийом куда-то заныкал. Подтвердить твой отчет некому. Ты поможешь нам найти место, где лежал труп». Я мгновенно понял ход его мысли и возмутился. Это был не магический круг, а частичный ритуал анимации. Ориентироваться под землей я не смогу. Все, что у меня есть — визуальные образы последних дней, картинки. «Место смерти узнать сможешь?» — прищурился Райк. Я сосредоточился, копаясь в обрывках чужой памяти. Где же это было? Какая-то боковая выработка, в которой изнывающий от жажды и недосыпания человек наскочил на стремительно созревающих голов. Покойный и сам едва понимал, где находится. «Это глупая идея». «Других нет. Сдавать тебя Брайан не хочет. А мне не нужна охота на колдунов. Половина спецов тут же снимется с места». И мне приключения ни к чему. Я только-только недвижимость приобрел. Все деньги в нее вбухал. «Хорошо, только это... Как мне выговорить, не умею. И не потерять при этом достоинство». «Все будет организовано профессионально», — гордо вскинулся полковник и, не прощаясь, зашагал к двери. «Гад! И Брайан тоже сволочь. Нашли, понимаешь, крайнего. Что еще раз доказывает, что от Замипс одни неприятности». «Проблемы?» В дверях стояла беспокойная четвертушка. «Сказать ему, что я снова оказался в дураках? Не за всю жизнь!» «Нет, помощи просят». «В конце концов, это почти так. Чтоб ты был в курсе, я теперь в надзоре на полставки». Четвертушка дернул бровью. «Ты же вроде на них работать не хотел». «И сейчас не хочу, но вынужден отдавать долг родине. Врагу не пожелаешь такого кредитора». Я плюнул в сердцах и поехал на узловую. На днях должны были прибыть заказанные мной вещи. Требовалось все устроить так, чтобы для их доставки на ферму не нужно было мое присутствие. В группу функционального проектирования объектных стратегий, он же отдел по борьбе с теологической угрозой, подбирали сотрудников одиноких и по возможности имеющих личные счеты с основными фигурантами проекта. Это было несложно. Слишком многие помнили последнюю попытку осчастливить мир любой ценой. Время еще не успело закрыть счета и успокоить страсти. Численность группы никогда не превышала 25 человек. В случае необходимости бессменный командир имел право привлекать к работам любое количество сотрудников министерства. но делал это, как правило, в темную. Протоколов у группы до сих пор не было. Впрочем, как и активных боевых действий. В окружении людей, знавших его полтора десятка лет, Ларкис не считал нужным притворяться. Свои эмоции первый помощник министра выражал, как и привык, жестами. Здесь его странности понимали. Ритмичное постукивание ладонью о стол, нетерпение и решительность. «Господа!» А голос безжизненен и невыразителен. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Все изучили материалы заседания. «Мистер Геннивер, прошу!» На выездном совещании в пригороде Рестона собралось семеро сотрудников, имеющих высший уровень допуска. Белый, двое черных и четверо обычных людей. Сейчас слово взял сухонький старичок, в гражданском прошлом знаменитый финансист. Оточенный интеллект и инстинкты хищника позволили ему пережить интерес секты. Но его сын навсегда оказался заперт в стенах элитной лечебницы для душевнобольных. Жена мистера Геннивера до сих пор три раза в неделю навещала там своего солнечного мальчика. С тихим упорством, надеясь на чудо. «Анализ показывает наличие четырех объектов, демонстрирующих системные отклонения в поведении. Прошу лист первый. Мы имеем осведомленность за пределами своей компетенции, удачные разрешения заведомо проигрышных ситуаций, репутацию, не соответствующую психологическому профилю, и целенаправленный интерес. Все демонстрируемо регулярно, за пределами статистической погрешности». Приглашенные внимательно изучали досье на подозреваемых. Факты, которые ни один суд не признал бы уликами. «Возможно, черного стоит исключить?» «Нет». Пальцы подрагивают в воздухе. Ларкис задумался. «Они продемонстрировали готовность использовать в своем деле боевых магов. Обратите внимание на лист 3. В зоне ответственности объекта диагностирована деформация заклинаний контроля». «Не стоит ли конкретнее обозначить район?» «Это может привлечь внимание». «Четыре точки. Не так уж много. Сил хватит». «Господа». Пальцы обращены на себя и чуть вверх. Ларкис воодушевлен и взволнован. «Предлагаю считать переход ко второй стадии проекта состоявшимся».